Здравствуйте. Я представлю зовут меня Сергей Фмаров, вещает отдел по работе с задолженности ООО МТК «Быстрый день». Ведет запись нашего разговора. Поступает звонок по поводу Светланы Алексеевны. Так. Ее личный номер и цель для информации. Можете позвонить по телефону? Можно еще разок ваше имя, отчество, я не расслышал. Сергеев Марат Владимирович. Марат Владимирович. Здрасте, Марат Владимирович. Можете позвать телефон Светланы Алексеевны? Могу. Угу. Будьте добры. Ну, к сожалению, не позову. Ну, к вашему сожалению, конечно. Угу. Вы этим приходитесь? А это с какой целью вам нужно знать? Ну, вы отвечаете на ее личный номер телефона. Я знаю. Вы мне не открыли, честно, Америку. Ну? Раз уж дозвонили, в таком случае, будьте добры, передайте сегодня лично, чтобы она связалась с компанией по номеру горячей линии. А зачем? Она знает, а в курсе. Да я-то знаю, что она знает. Звоним, что я знаю, нормально. Что я знаю. Другой вопрос, что ее звонок изменит? Вы мне это скажите, я это хочу узнать. Но здесь уже вопрос со Светланой Алексеевной будет решен. Ну и вы в дальнейшем будете в любом случае разговаривать только со мной. Перезванивать она вам не будет. Если хотите что-то донести, какую-то информацию, доносите до меня. Что я посчитаю нужным, я передам. Но вам лично никакой информации нет, а только для Светланы Алексеевны. Тогда до свидания. Я вас услышал, всего доброго. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Русденьги, досудебное дело, на Олеговна зовут. А где у нас Светлана Алексеевна? Прячется, что ли, за вами? В смысле, прячется? Трубку не берет, боится, что ли, чего? Кого, вас, что ли? Вы себе льстите? Ну, а что там тогда, на трубку не взяла? Ну, я потому что взял. Зачем? Потому что так захотел. Вы по делу или так, по разное любопытство утолить? Какой это у вас толк? Толка нет. Входит Светлана Алексеевна, просит деньги по микрофинансам. Это говорит не тёлка, которая по телефону звонит, денег клянчит. Я не клянчу, я деньги зарабатываю. Да ты что, ой, господи. Конечно. Сходи на трассу лучше, больше заработаешь. Ой, какие типичные банальные фразы. Да, вот это мне говорит коллектор, который работает исключительно по скрипту, блядь. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Деньги в ручку, может, запаскивайте меня за Мариюгина. Алло, Светлана Алексеевна, могу слышать? Кто? Светлана Алексеевна, могу слышать? Слушайте. А вы кто? Кто вы сказали еще раз? Деньги в руки, Мария Юрьевна, служба безопасности. А, деньги... Кто безопасности? Чего со связью? Служба безопасности, деньги в руки, по поводу Светланы Алексеевны. А, служба безопасности, понятно, слушаю вас. В общем, через час Светлана Алексеевна долг не закроет, раз вы все номер, наверное, тесто за нее несете, как я полагаю. В районе 16-го образовался. Мы будем возбуждать уголовное дело, скорее всего. По какой статье? По какой статье? 159 прим. 1, наверное, да? Оповещайте. 159 прим. 1, ты ебнутая, что ли? Слышь, дура ебаная. Что ты несешь-то, ебанушка? Где твои Ахмеды? Звони своим Ахмедам, пускай твои Ахмеды звонят, хачи свои. Да мне похуй, что ты там думаешь, ясно, блядь, корова, блядь. Чё тебе надо, чё ты? Я-то уважаемая, ты-то ваша, кто нахуй? Она ваша звонилка, мать, блядь, да в кавычках была, уважаемая, хули ты орёшь, блядь? Сейчас молоко Светлана пропадёт, блядь, тетя развалится. Хули ты орёшь? Не ори, блядь. Ты ведёшь неконструктивный диалог. Спокойно разговаривай, слышь. Алло. Здравствуйте, жена поступает из Сбербанк России. И Антон... Хуангович, могу вас? Хуангович, правильно. Хуангович, да. Это вы, да? Ну, естественно. Что? Да. А, хорошо. Я водичка Валерия Дмитриевна, делаю записываются звонок из управления по работе с задолженностями. Антон Хуангович, нам с вами необходимо вопрос разрешить по оплате кредитной карты. Вам, конечно же... А я против записи. Что вы против? Против того, что вы записываете разговор. Выключайте и будем разговаривать. Мы не имеем права не записывать разговор. А еще вы не имеете права записывать, если я против, верно? Нет, неверно. А 29-я статья Конституции, значит, для вас пустой звук, да? Банк не может не записывать диалог с клиентом. Кредитор не может не записывать, понимаете? А 29-я статья Конституции для вас ничего не значит, да? Ну, давайте тогда поговорим. Ну, ваш отказ выключить запись я зафиксировал. Слушаю вас. Благодарю. Звонок вам поступает, еще раз повторюсь, по поводу вашей кредитной карты. На текущий момент идет нарушение 112 дней уже вашего кредитного договора юридического и гражданского кодекса Российской Федерации. Вы собираетесь с этим что-то делать и оплату производить? Или также отказываетесь от платежа? Ну, я сделал все, что от меня зависело. Что конкретно? Перестал оплачивать. Я сделал свой шаг в сторону банка, теперь очередь банка. А, то есть вы ждете суда, это ваша принципиальная позиция? Принципиальная позиция, совершенно верно. Ведь четко подметили. Благодарю. Тогда вы с последствиями ознакомлены, действительно банк в ближайшее время может обратиться в суд, но перед этим выставит вам сумму долга для досрочного погашения. Либо может передать также договор в коллекторское агентство на сопровождение в соответствии с 5-й статьей Гражданского кодекса РФ. Какой статью? 1005-й. Гражданского кодекса РФ. По агентскому договору? Ну, так и что? Это же никаких прав на них не накладывает, они просто мне будут звонить. Да, но я имею в виду то, что сотрудничать будете вы уже не с банком. А какая разница? Они вообще ничего не могут по 1005 статье, только звонить, больше ничего. Они даже не выезжают. Хорошо, я вас услышала. Мое дело вас предупредить о последствиях. А, девушка, а вы там давно работаете? Довольно. Довольно? Ну-ну. Угу. Ну, слушаю вас. Всего доброго. Подождите, все это все последствия, что меня ожидают? Или вы поняли, что я знаю не меньше вашего? Вам уже звонки неоднократно поступали, вас уже неоднократно информировали, поэтому думаю, что... Ну вы же понимаете, собственно, тогда весь дебилизм ситуации, что мне каждый работник названивает и говорит одно и то же. Ну, к сожалению, звонки это мы не можем отключить. Но, смотрите... В начале разговора, буквально через минуту, я четко обозначил свою позицию. И четко обозначил, что я все знаю и, ну, ничего не боюсь. Почему вам просто сразу не попрощаться и не положить трубку? Зачем вы продолжаете, ну, там, рассказывать мне все это? Для чего? Потому что необходимо нам прийти к какой-либо договоренности. Либо это договоренность по производству, ну, либо слушайте, это... Ну, договоренность это когда вы что-то предлагаете, какие-то шаги делаете. А вы ничего не предлагаете. Вы говорите только «отдай деньги». Все, больше ничего. А вы что сделали в свою очередь? Подали документы на рефинансирование или что? Как подождите. А кому нужно, чтобы деньги вернулись? Мне или вам? В первую очередь, это и вам нужно. Да, а почему же я тогда не испытываю такой острой необходимости? Антон Хандрович, вы смотрите, если бы мне нужно было что-то от вас, ведь я бы вам позвонил, я вам звоню, или вы мне звоните? А? Ну, мы вам звоним, да, нам нужны ваши денежные средства. Вот именно, вам нужны. Но вас же никто не заставить не может их внести. Так, ну вы же пытаетесь. Ну, пытаемся, но ни к договоренности не приходим. Поэтому знаете, может быть, все дело в том, что вы именно пытаетесь заставить, а не договориться. Вот что конкретно произошло? У вас нет денег, допустим. Либо это ваша принципиальная позиция не вносить. Да, да нет, вы знаете, просто вот позиция. В связи со всеми этими коронавирусами и т.д. и т.п. нас отправили домой всех без денег, без ничего. Несмотря на то, что у нас величайший в мире президент сказал, что с сохранением заработной платы, почему-то наш работодатель положил хера на это. И никаких денег нам, естественно, никто и платить не стал. Поэтому, ну... Денег мне стало хватать только вот буквально на себя, на то, чтобы покушать. А вы официально трудоустроены или нет? Сейчас, вы знаете, вот сейчас я даже вам затрудняюсь уже сказать, что... Ну, если вы уволитесь, допустим, вы можете обратиться в банк или в отделение банка, предоставить справку с размером пособия, которое вам будет начисляться контром занятости, свою трудовую, ваш паспорт, написать анкету и заполнить заявление, подать документы на перефинансирование вашей кредитной карты. Тогда вашу кредитную карту могут перевести в кредит, соответственно, платежи станут более удобными. И пособие мне отдавать вам, да? потому что платежи будут меньше. И пособием не отдавать вам. Я правильно понял подтекст? Вы же не будете всю жизнь не работать. Ну, вы знаете, я в связи с последними событиями в Российской Федерации, чтобы она была здорова, я вот все-таки делал выводы, что работать неофициально мне будет намного выгоднее, нежели официально. Потому что вот официальная работа не дает мне вообще ни хрена, никаких преференций абсолютно. Ну так работайте, как вам будет удобнее. Ага. А если я не буду. Я буду работать неофициально, и если вы подадите в суд, то как вы с меня собираетесь деньги получать? Почему вы мне этот вопрос задаете? Ну вы же мне сейчас сказали про суд, про взыскание. Ответьте. Если я работаю неофициально, если у меня нет ничего, если у меня нет карт, счетов, дальше-то что? Как вы будете? Работа обязательно и назначит. Что? Обязательные работы? А ну-ка, с этого момента поподробнее, пожалуйста. Это на основании какого нормативно-правового акта мне назначат работы обязательные?